Три месяца спустя. Нью-Йорк. Март в Нью-Йорке выдался прохладным и сырым. Небо в цвет свинца развешивало разорванные облака на верхних этажах небоскребов, и к вечеру они обваливались на город мокрым снегом, долетавшим до земли каплями промозглой влаги. Макс третий день жил в роскошном люксе Trump International, куда его привез представитель юридического бюро Остин Коэн и партнеры прямиком из аэропорта Кеннеди. Огромные во всю стену окна выходили на центральный парк, но удивительная панорама, открывающаяся с 40-го этажа, не производила на постояльца никакого впечатления. Он находился в том состоянии опустошенности, которое бывает, когда что-то страшное оказалось уже позади, а вместо ощущения победы вдруг наваливается мелкая суета последствий. Та суета, в которой не продохнуть, не откинуться расслабленно на спинку кресла, не побыть хотя бы минуту с самим собой. За три дня в Нью-Йорке Малин дал большую пресс-конференцию, в которой участвовали почти 200 журналистов со всего мира. Потом были два десятка интервью, участие в трех ток-шоу на CNN, NBC и CBS и в пяти радиопрограммах. И сейчас, после участия в утреннем телеэфире и перед встречей с представителями ФБР, которые требовали подробную информацию обо всем рассказанном в книге, Макс, получив пару часов свободного времени, лениво просматривал ленту новостей. Все крупнейшие мировые издания наперебой рассказывали о журналисте, чья книга «Гений зла» стала крупнейшей мировой сенсацией, раскрыв самые громкие тайны последнего столетия. The Washington Post. Журналист Макс Малин, много лет проработавший в нашем отделе расследований, в своей книге «Гений зла» наконец-то ответил на вопросы, волнующие весь цивилизованный мир на протяжении последних 60 лет. По сути, он раскрыл убийство 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди, выяснил, кто действительно стоял за покушением на понтифика Иоанна Павла II в 1981 году. Также приводит уникальные факты о гибели близнецов ВТЦ 11 сентября 2001 года, доказывая то, что теракт был заранее спланирован внутри Америки, и здания разрушились от взрывчатки, а самолеты послужили лишь детонаторами. И за всеми этими трагедиями стояла преступная организация, поныне возглавляемая 86-летним Луисом Кристобалем Сантаной, с которым в его тайной резиденции автору книги удалось общаться в течение нескольких дней. Сам Малин, осуществляя свое расследование, вынужден был более полугода скрываться, как от киллеров Сантаны, так и от спецслужб, в том числе и США, не заинтересованных в разглашении сведений, полученных в ходе расследования. Книга «Гений зла» издана тиражом более 30 миллионов экземпляров на всех основных языках, включая китайский и русский. Она совершенно неожиданно, без какой-либо рекламы, оказалась во всех главных книготорговых сетях планеты. И только после этого информация о расследовании была вброшена в интернет. На сегодняшний день продан практически весь тираж, и сейчас крупнейшие книжные магазины США осаждают покупателей в поисках «Гения зла». The New York Times. Известный журналист Макс Малин на состоявшейся вчера пресс-конференции рассказал о своей невероятной истории, позволившей ему написать уникальную книгу расследования «Гений зла». Автор продемонстрировал уникальные документы и дал прослушать коллегам некоторые аудиозаписи. В частности, на одной из записей мы услышали разговор организатора взрывов небоскребов 11 сентября 2001 года и его куратора, возможно, имевшего отношение к спецслужбам США. И сами взрывы, повлекшие смерть тысяч американцев, произошли не из-за попадания самолетов с террористами в здание ВТЦ, а от заложенной там заранее взрывчатки. Также в расследовании Малина сообщается и доказывается то, что Джона Кеннеди убил не Освальд из окна склада, как утверждала специальная комиссия, а женщина, стрелявшая из-за изгороди на холме. За всеми этими преступлениями века стоял один человек, ныне живущий американец испанского происхождения Луис Сантана, который скрывался под именами Новак, Морель, Вайс, Ларионов, Серджио. Малину удалось с ним пообщаться и сделать запись беседы, в которой почти 90-летний Сантана признался в ряде преступлений, включая вышеназванные. А также в покушении на римского папу и хищении многомиллиардного кредита из России. Серджио, он же Сантана, предоставил автору книги доказательства собственной вины. Сейчас журналиста допрашивают сотрудники ФБР, на очереди спецслужбы Италии, Британии и России. The Guardian. Мы продолжаем рассказывать о самом сенсационном журналистском расследовании нашего времени. После публикации книги «Гений зла» журналиста Макса Малина, в которой наконец-то были раскрыты тайны убийства Кеннеди, покушение на римского папу, трагедии 9.11, а также хищение многомиллиардных кредитов и убийство знаменитого банкира Сафры, произошел ряд закономерных событий. Несмотря на то, что книга «Гений зла» стала достоянием широкой общественности лишь неделю назад, реакция не заставила себя ждать. Так, по требованию прокурора США, вчера арестованы двое бывших сотрудников ФБР, находящихся на пенсии, которые, возможно, имели отношение к организации взрывов небоскребов ВТЦ 11 сентября 2001 года. Также покончил жизнь самоубийством, выстрелив в висок из пистолета, 97-летний Джордж Дэвис, который, по информации нашего источника, в 1962-1963 годах являлся внештатным советником вице-президента Линдона Джонсона. Публикация «Гения зла» повлекла за собой события и в других странах. Так, в Италии были арестованы несколько представителей Коза Ностры, которые, по мнению итальянской полиции, могли сотрудничать и выполнять поручения Луиса Сантаны, Серджио, о чьих преступлениях рассказал всему миру Макс Малин. Кроме того, в России, в своем подмосковном особняке, найден повешенным бывший заместитель министра финансов в 1996-1998 годах Матвей Асьянов. По версии правоохранительных органов, это было самоубийство. Russia Today. Книга американского журналиста российского происхождения Макса Малина «Гений зла», вышедшая одновременно на многих языках, включая и русский, стала самым главным бестселлером планеты. В России за неделю практически полностью распродан многомиллионный тираж. В интервью RT Макс Малин рассказал о том, что располагает стопроцентными доказательствами всего, что написано в книге «Гений зла». Большое количество доказательств им было предоставлено как в самом расследовании, так и на пресс-конференции, прошедшей в Нью-Йорке. Это и финансовые документы, и аудиозаписи, и фотографии, подтверждающие все сказанное автором. Однако представитель ФБР заявил о том, что большинство информации Малина представляет собой набор случайных совпадений и передергивания фактов. Также официальный представитель Белого дома сообщил, что сам факт существования Луиса Сантаны, Серджио, вызывает большие сомнения. Эти высказывания звучат по крайней мере странно на фоне детальных доказательств, предоставленных журналистам. Следственный комитет РФ начал повторную проверку вероятного хищения почти 5-миллиардного кредита МВФ, выданного России в 1998 году. Проверка проводится на основании фактов, изложенных в расследовании Малина. В настоящее время представитель СК РФ вылетел в Нью-Йорк для допроса гражданина США Макса Малина и получения копий документов, связанных с событиями августа 1998 года. Die Welt. Согласно опросу Die Welt, книга «Гений зла» журналиста Макса Малина, о которой мы подробно сообщали вчера, признана самым глобальным журналистским расследованием современности. По информации одного из членов попечительского совета Колумбийского университета Нью-Йорка, Малин будет выдвинут на Пулитцеровскую премию в номинации за выдающееся расследование. Также, как стало известно из наших источников в Комитете защиты журналистов, сейчас обсуждается возможность номинирования его на Нобелевскую премию по литературе. Но данная возможность вызывает сомнения, так как книга Малина «Гений зла» не является художественной литературой, а представляет жанр журналистского расследования. Макс встал и, налив себе виски, начал мерить шагами комнату. От телевизора до дивана и обратно. Вроде бы цель достигнута, и все хорошо. Книга века написана, преступники разоблачены, невероятный успех, всемирные премии выстроились в очередь в ожидании своего лауреата, большие деньги уже на банковском счете, а миллионы людей по всей планете с восторгом произносят его фамилию. Но разом мучительно, почти физически вытягивал в струнку болезненное ощущение незавершенности событий. Что-то не так, что-то не закончено. Может, это боль от тех, кто должен был быть сейчас рядом с ним, а Джии? Нет. Макс уже смирился с тем, что ее нет среди живых. Что-то другое мучило Малина. Где-то в глубине подсознания скрывалась пока еще не раскрытая тайна, которая должна была стать финалом событий последнего года. И журналист чувствовал, что история не закончена. Пока еще не закончена. К 9 часам вечера Малин, вернувшийся в свой номер после трехчасового допроса ФБР, спустился в ресторан «Джин Джорджес», сумев незаметно проскочить через вестибюль и благополучно избежать внимания заселяющихся или выезжающих из отеля. Сейчас, когда его лицо беспрерывно мелькало по всем телеканалам, а газеты и интернет были заполнены его фотографиями, Макс ощутил всю бытовую тяжесть мировой популярности. За несколько последних дней он понял нелегкие условия жизни суперзвезд. Даже обычный поход в ресторан или на прогулку превращался в игру «Спрячься от назойливых почитателей». В зале Джин Джорджес, за столиком со слепительно белой скатертью, в таком же белом кресле, развалился его старый друг и учитель Ричард Бервик. По-прежнему полный, слегка поседевший, но такой же жизнерадостный и сияющий белозубой улыбкой. Они обнялись. «Дружище, черт возьми, как я рад, что ты живой и что ты сумел сделать это. Ты победитель, Малин». «Ну хватит, Ричард, хватит». Чуть отстраняясь и смотря в глаза приятелю, улыбнулся Макс. «Без твоей помощи ничего бы не произошло. Как в самом начале, когда купили архив маршала, и ты смог меня спрятать, так и потом, в Риме. Присаживайся. Что будешь пить? Виски?» Макс заказал бокал пива и сразу же задал собеседнику вопрос, мучивший его последние полгода. «Что с тобой произошло тогда, в Эксельсиоре, в Риме, когда меня увезли люди Серджио?» «А ничего особенного. На утро я очнулся в своем номере в соседнем отеле с диким похмельем. Голова раскалывалась, руки-ноги не слушались, рвало кровью. Едва отлежался за сутки, аспирин, ванна, горизонтальное положение. Но потом все же пришел в себя. Кстати, я тогда сразу понял, что тебя забрали в гости к тому, кого ты так долго искал. Конечно, переживал за тебя, друг мой, пытался найти, но потом понял, что ничего не смогу изменить, и просто стал ждать. И вот дождался. И еще. Я догадался, что ты жив, потому что в новостях прошла информация, будто в номере римского отеля «Эксельсиор» обнаружили только одно тело, торговца произведениями искусства Лавальери. Если бы тебя хотели убить, то там было бы два трупа. Логично, Ричард. Рассказывать о моих приключениях не буду, так как все написано в книге. Как ты? Я в порядке. Живу в Швейцарии. Два дня назад позвонил бывший шеф из нашей любимой Вашингтон-Пост. Звал вернуться на ту же должность. Даже принес невнятные извинения, что-то пробормотав про тебя и заявив, что, мол, даже спецслужбы иногда ошибаются. Ты вернешься в Вашингтон? «Конечно, вернусь. Я не могу без этой сумасшедшей работы, по которой так скучал», — рассмеялся Бервик. «Хотя Элизабет против. Ей нравится в Швейцарии. Но я ее почти уже уговорил. Так что через месяц я окончательно возвращаюсь. Слушай, а что там с твоим сегодняшним допросом ФБР, о котором ты говорил мне по телефону?» «Все так, как и ожидалось. Обычный цирк. В течение 3 часов они делали удивленные глаза и выясняли, смогу ли я определить местонахождение острова, принадлежащего Серджио. Разумеется, я не смог этого сделать. Также их интересовали все контактные телефоны, по которым я разговаривал с китайцами, русскими, итальянской мафией и людьми Серджио. Неужели они не понимают, что эти люди давно уже уничтожили даже малейшие следы любых контактов со мной? И еще они изъяли у меня все копии документов, фотографии, аудиозаписи, включая и те, что не вошли в книгу. Это был даже не допрос, а чистая формальность. Еще меня удивило то, что американские спецслужбы не удосужились выяснить, к примеру, что бывшего главы триады Великобритании Линк Вана уже нет в живых. Они об этом даже не знали. Представляешь? В итоге у меня сложилось мнение, что главная задача этих ребят – доказать миру, что книга «Гений зла», как и сам Серджио, является либо плодом моей фантазии, либо результатом целого ряда случайных совпадений. Теперь очередь за итальянцами и русскими. «Понятно, что им нужно каким-то образом оправдать свои страшные провалы по всем направлениям», — кивнул коллега. «И сам факт существования человека, который у них под носом организовал убийство президента и взрывы 9-11, бьет по репутации всех основных спецслужб. Причем этот удар оказался почти смертельным. Давай выпьем, Малин». Друзья подняли бокалы с пивом. А через полчаса они расстались, так и не рассказав многое друг другу. Ричарду надо было встречать Элизабет в Ла-Гуардия, а Макс уже засыпал от усталости.